На этот раз Марианна, побежденная, промолчала. В самом деле живет. Она, которая была брошена в тюрьму за то, что осмелилась протестовать против развода Наполеона, которая тайно обитала в закоулках особняка Дессельна в обществе портрета, которая однажды хотела сжечь этот самый особняк, узнав, что он попал в руки недостойный. Что же она называла жизнью до сих пор? И при прощальном объятии ее охватила глубокая печаль. Догадываясь о мыслях своей подруги, Аркадиус взял ее нежно за руку и прошептал: «Оставьте ее в покое, Марианна. Она безумно счастлива играть в тайных агентов, и я спрашиваю себя, впрочем, не в этом ли ее призвание? К тому же для вас будет лучше, как и для нее, что она сейчас не вернется сюда. Этот малый прав. Никто, даже Фаншон, не подумает искать ее в театре пигмеев». «Все это правильно», — вздохнула Марианна, — «но мне так будет ее не доставать». Она рассчитывала на Аделаиду, особенно в предстоящие трудные дни, чтобы следовать ее советам, когда придет момент встречи с кардиналом, если до тех пор не появится Язон, и на ее помощь после рождения ребенка. Почему суждено было так случиться, что ее нежданно-негаданно захватила эта страсть, в которой политика и удовольствие играть комедию, без сомнения, значили меньше, чем обольстительность скоморох? Внутренний голос твердил ей: «Если бы она знала правду, она осталась бы с тобой». Но Марианна не могла сказать ей эту правду. Она обещала крестному хранить молчание. И затем, даже если бы Аделаида узнала, что в ней нуждаются, хватило бы у нее мужества сразу отказаться от созданного ею миража. Разделить мгновение жизни с молодым красивым молодцом, который ей так нравился. Нет, надо оставить Аделаиду, идти по избранному ею нелепому пути, дать ей возможность самой все испытать. Марианна тут ничего не могла сделать. С внезапной тяжестью на сердце она услышала, как в ночной тишине стукнула створка главного входа за ушедшими. Ей вдруг стало холодно, и она протянула руки к огню камина. Заполнившую салон тишину нарушало только легкое посапывание Аркадиуса, нюхавшего табак. Он медленно направился к Марианне. Паркет поскрипывал под его шагами. — Почему вы так волнуетесь, друг мой? — мягко спросил он. — В конце концов, Аделаида рискует только утратой некоторых иллюзий. Смените эту печальную мину. Улыбнитесь мне. Жизнь снова будет полна очарования. Вот увидите. Посмотрите на Аделаиду. Она находит счастье в уличном балагане. Кто знает, что для вас приготовлено завтра? Удерживая слезы, Марианне все-таки удалось улыбнуться. Дорогой Аркадиус, такой добрый, такой преданный. Ей стало стыдно за свою тайну, которую она в течение месяца вынуждена хранить от него, хотя, по ее мнению, это было лишено всякого смысла. Но что поделаешь, договор есть договор, и она должна играть игру до конца. — Вы правы, — сказала она ласково, — пусть Аделаида развлекается, как ей хочется. Раз вы со мной, я не пропаду. — В добрый час. А теперь идите спать и постарайтесь увидеть хорошие сны. Я попытаюсь, друг мой, обязательно попытаюсь. Они вместе направились к темной в этот час лестнице, и Аркадиус взял со столика канделябр, чтобы посветить. Они едва поднялись до половины, как он неожиданно спросил: — Да, кстати, куда исчез Гракх? — Никто не видел его сегодня. — А в конюшне нет Самсона? Марианна почувствовала, что покраснела до корней волос, и благословила скрывающую ее полутьму, но не смогла помешать голосу выдать ее замешательство. Он попросил у меня разрешения уехать на несколько дней в провинцию к семье. Он получил дурные известия. Марианна никогда не умела лгать, так что сейчас это потребовало невероятного усилия. Ей показалось, что Аркадиус тотчас почует ложь. Однако его голос оставался ровным и спокойным, когда он заметил: «Я не знал, что у него родня в провинции. Я считал, что у него есть только бабушка, прачка в Булоне». «В какую сторону он поехал?» «В сторону Нанта, по-моему», — в отчаянии сказала Марианна, не находя ничего другого, кроме такой полуправды, и хоть в этом получив некоторое утешение. Аркадиус, впрочем, прекратил расспросы, удовольствовавшись: «Ах, очень хорошо», с рассеянным видом, ясно говорившим, что он думал уже о чем-то другом. Дойдя до комнаты Марианны, он учтиво попрощался, пожелал доброй ночи и удалился в свои апартаменты, напевая песенку. Уже давно он не проявлял подобной веселости. Это свидетельствовало о его душевной раскрепощенности, и Марианна, войдя к себе, подумала, что он отныне твердо верит в невозможность для Франсиса вредить им. Это принесло ей ощущение свободы, совершенно нового спокойствия, и ночью Марианна спала как дитя, каковым она еще немного оставалась. Что может быть чудеснее душевного покоя? И на протяжении трех дней и ночей Марианна всецело наслаждалась им, равно как и приятным ощущением победы над самой собой и над Франсисом. У нее возникла одна мысль, которую она в эти безоблачные дни нежно лелеяла. Если Блэкфиш тоже выиграет свою битву, если ему удастся стереть Франсиса с лица земли, аннуляции брака не потребуется. Тревожащей свадьбы также. Она станет вдовой, свободной, и, не страшась больше нападений Кранмера, сможет в поисках отца своему ребенку найти менее жестокий выход для ее любви. Сто раз она готова была взять перо и бумагу, чтобы написать крестному. Но всякий раз ее останавливала невозможность этого. Куда написать? В Савон, где находится папа? Но письмо не дойдет. Оно неминуемо попадет в руки Фуше. Нет, взвесив все, лучше дождаться появления кардинала. Когда он узнает о происшедших переменах, возможно, именно он и предложит новые решения. Как хорошо было мечтать и строить планы, которые не были продиктованы в принудительном порядке. А утром четвертого дня все это разбилось вдребезги. Удар был нанесен маленькой запиской, аккуратно сложенной и очень тщательно запечатанной, которую Агата принесла нежившейся в постели хозяйке. Чтение ее исторгло из груди молодой женщины крик ужаса и заставило опрометью вскочить. Едва набросив утренний пеньюар, босиком она помчалась к Жолевалю, который мирно завтракал, читая утреннюю газету. Появление ураганом влетевшей Марианны, смертельно бледной и явно напуганный, заставило его так резко подняться, что стол, за которым он сидел, опрокинулся, в падении увлекая стоявшее на нем блюдо, разлетевшееся на тысячу кусков. Но эта катастрофа в миниатюре не привлекла внимания. Неспособная выговорить хоть слово, Марианна протянула ему записку, затем упала в кресло, сделав знак, чтобы он ее прочитал. Несколько торопливо набросанных слов Блэка Фиша сообщали его юной подруге, что лорд Кранмер бежал из Венсенна, причем необъяснимым образом, что след его ведет в Булонь и, без сомнения, оттуда в Англию. Бретонец добавил, что он бросился преследовать его. «Пусть дьявол поможет ему, когда я поймаю его», — написал он вместо заключения. «Или он, или я». Обладая большим самообладанием, чем Марианна, Аркадиус побледнел не меньше ее. Скомкав письмо, он со злобой бросил его в камин, затем подошел, готовый потерять сознание молодой женщине. Он слегка похлопал ее по щекам, схватил ее ледяные руки и стал растирать. «Марианна!» — в тревоге позвал он. «Марианна, успокойтесь! Откройте глаза, посмотрите на меня! Марианна!» Она приоткрыла веки, явив своему другу два темных, полных ужаса озера. «Он свободен!» — невнятно забормотала она. «Они выпустили его! Это чудовище! И теперь он больше не оставит меня! Он придет сюда! Он захочет отомстить! Он убьет меня! Он всех нас убьет!» Ее голос стал невыносимо пронзительным. Аркадиус никогда не видел Марианну жертвой такого ужасного страха. Ее, всегда такую смелую, всегда готовую встретиться лицом к лицу с опасностью. Эти несколько слов привели ее на грань безумия. Он понял, что вернуть ее нормальное состояние можно только резкостью, а еще лучше заставить ее почувствовать стыд за свой страх. Он выпрямился и выпустил ее руки. «Это вы из-за себя закатываете истерику?» — спросил он сурово. «Разве вы не поняли, что именно сообщил вам Никола Малерус?» «Тот человек убежал, ясно. Но он направился в Англию. В Англию, где, без сомнения, снова займется охотой на беглых пленных». С каких пор вы научились дрожать за себя, Марианна де Сельна? Вы находитесь у себя дома, окружены слугами, друзьями, такими людьми, как Грах и я сам. Вы можете попросить помощи у человека, который держит всю Европу в своих руках, и вы знаете, что беспощадный мститель преследует того, кого вы боитесь. Человек, готовый отдать ради этого жизнь. И все-таки вы трепещете за себя. Лучше подумайте о тех несчастных, которых страстное желание избавиться от жестоких страданий толкает в водоворот самых ужасных опасностей. По мере того, как он говорил, роняя слова, подобно ударам хлыста, Жолеваль видел, как светлели глаза Марианны, как мало-помалу, сменив недоверие, в них появилось то, что он надеялся увидеть — стыд. Он видел также, как обрели нормальный цвет смертельно бледные щеки. Она встрепенулась и провела по лицу, все еще слегка дрожавшей рукой. — Простите, — прошептала она немного спустя. — Простите, я потеряла голову. И вы правы, как всегда правы. Но когда я прочла... Это сейчас мне показалось, что у меня раскалывается голова, что я схожу с ума. Вы не можете знать. Аркадиус тихо опустился перед нею на колени и положил руки ей на плечи. Так, я догадываюсь. Но я не хочу, чтобы тень этого человека довела вас до исступления. В этот час он, безусловно, далеко отсюда. И прежде чем покушаться на жизнь вашу, ему надо подумать о защите своей собственной. Он может вернуться очень скоро, и под чужим именем мы будем караулить его. И затем вы прекрасно видите, что он сильнее, чем мы, раз он смог убежать, несмотря на крепостные стены, цепи, железные ворота, охрану и даже Блэка Фиша, несмотря на то, что он сделал... и что мы знаем о нем. Аркадиус встал и машинально поставил на место стол. «Вы не решаетесь сказать, что я ошибся, не так ли?» Однако это правда. Я ошибся. Но как можно было представить себе, что Фуше посмеет пойти на это? Какую же роль играет этот презренный англичанин в замышляемом политическом заговоре? Без сомнения, очень значительную. Как бы ни был серьезен политический замысел, из-за него нельзя оставлять жизни свободу подобному демону, Марианна. Необходимо предупредить императора. Предупредить его? О чем? Что какой-то шпион сбежал из Венсенна? Он должен уже знать. По-моему, нет. Он потребовал бы слишком подробных объяснений. В ежедневном рапорте, который составляет для него Фуше, об этом, безусловно, нет ничего. Найдите его, расскажите все и положитесь на Божью милость. Императора больше нет здесь. Он в Компьене, я знаю. Отправляйтесь туда. Нет, это о себе я думала, когда сказала, что его здесь нет. Сейчас он не хочет меня видеть. Может быть, позже. Ведь я говорила, как мы расстались. Все-таки поезжайте. Он по-прежнему любит вас. Может быть. Но я не хочу сейчас пытаться получить доказательства этой любви. Я слишком боюсь сделать еще одну ошибку. Нет, Аркадиус, пусть он проводит свой медовый месяц. Пусть путешествует по провинциям Север. После его возвращения, может быть, поглядим, как пойдут дела, и окажем доверие Николе Малеруссу. Его ненависть слишком велика, чтобы не быть действенной. Вы правы, говоря, что перед подобной немезидой лорд Кранмер в постоянной опасности. Марианна со вздохом встала, рассеянно оттолкнула ногой осколки северского кофейника и направилась к зеркалу. Лицо ее было бледно, щеки ввалились, но взгляд вновь обрел уверенность. Борьба возобновлялась, и она принимала ее. Пусть будет так, как решит судьба. Когда она пошла к выходу, Жолеваль спросил почти боязливо: — Вы действительно ничего не хотите предпринять? — Решили ждать? — У меня нет выбора. Вы же сами говорили, что эти тайные переговоры Фуше должны принести большую пользу Франции. Ради этого стоит рискнуть человеческими жизнями, даже моей. Я знаю вас, Марианна. Это ничем не проявится. Ваш лоб останется гладким, лицо безмятежным и чистым. Но в глубине души вы будете тысячи раз умирать от страха. На пороге она обернулась и послала ему бледную улыбку. «Вполне возможно, друг мой, но это уже стало привычкой. Вот и все, просто привычкой».